Все, кто наблюдал за происходящим, невольно резко вздохнули. Теперь они с нескрываемым страхом уставились на девушку. Тем временем высоко в воздухе появилось несколько человек. Похожий на быка высокий и мускулистый мужчина средних лет и трое стариков. Трое стариков стояли позади мужчины средних лет, показывая, что мужчина средних лет занимает более высокое положение, чем они. Мужчина средних лет носил черные доспехи и походил на могучего генерала. Однако в его больших и ярких глазах сверкал страх. Страх поднимался из глубины его сердца и шел прямо из души. «Да кто она такая на самом деле?» Тихо пробормотал мужчина средних лет. Если внимательно прислушаться, то можно было бы уловить легкую дрожь в его голосе. Мастер острова, некто Танчжень, первый мастер острова скрытого тумана, привез ее сюда, сказал один из стариков. Если бы Дуань Линтянь был здесь, то определенно узнал бы человека, который сейчас говорил. Тот самый заместитель мастера острова, что организовал их размещение 2,5 месяца назад. Сякун, личность другого человека стала очевидна по его обращению. Ди Юн, мастер острова полумесяца. Мускулистое тело Ди Юна издали напоминало быка. Его глаза сверкали мудростью. Можно сказать, что он не только мускулистый, и это вполне естественно. Он не мог быть обычным человеком, так как стал мастером острова полумесяца. Не могу поверить, что у нее есть талисман Дао. Она, должно быть, пришла из святой земли боевого Дао. Серьезным тоном произнес Ди Юн. Талисман Дао, изумились все трое стариков. Мастер острова, ты сказал, что она использовала талисман Дао. Сякун резко вдохнул. На его лице появилось выражение недоверия. Не сомневаюсь. Хотя я впервые видел талисман Дао, из записи о них в древних книгах. При высвобождении их силы кричат явись, ответил Ди Юн. Талисман Дао. Только культиваторы Дао высшей стадии святого зарождения могли нарисовать его. Кроме того, не каждый культиватор Дао способен его нарисовать. Говорят, что необходим талант в определенном аспекте, чтобы суметь нарисовать его. В противном случае, даже культиваторы Дао стадии святого не смогут нарисовать талисман. Добавили 2 старика. Человек ниже стадии святого зарождения из святой земли боевого Дао, у которого с собой талисман Дао. У нее наверняка могучее происхождение, а иначе у нее не могло оказаться при себе талисмана. Ди Юн глубоко вздохнул. Либо за ее спиной стоит могущественный эксперт стадии святого зарождения, либо она родом из могущественной фракции. Несмотря ни на что, она не из тех, кого остров полумесяца может обидеть. Мастер острова, мы все еще продолжаем выполнять план. Если мы оскорбим силу или эксперта за спиной этой девушки, наш остров. Хотя Сякун не закончил говорить, Ди Юн и остальные старики прекрасно его поняли. План продолжается. Мы отвлечем ее, когда план придет в исполнение. Мы не можем обидеть ее, но это не значит, что мы не сможем отвлечь ее, верно? Глаза Ди Юна вспыхнули. Как только план осуществится, способности мастера острова определенно повысятся. Тогда тебе станет по плечу взять под контроль отдаленные участки территории святой земли боевого Дао. Ничего страшного, если даже придется отказаться от острова полумесяца, сказал один из стариков. Совершенно верно, согласился с ним другой старик. Тогда продолжим план. Однако, так жаль, что Ло Фэнчжу умер, вздохнул Сякун. Действительно, жаль, Ди Юн кивнул. Хотя план продолжается, мы должны быть полностью готовы к вмешательству этой девушки. В ближайшие 1,5 месяца нам придется туго. Вскоре они ушли, никто не заметил их присутствия. Очень скоро новость о том, что Хань Сюйнай убила первого мастера Кораллового острова и Ло Фэнчжу, распространилась по всему острову полумесяца. Все на острове узнали о дьяволице с острова скрытого тумана. Дьяволице, что прикончила первого мастера острова одним ударом. Даже Танчжэнь не смог бы такого сделать. С тех пор большинство людей с острова скрытого тумана вели себя как мышки, когда они видели Хань Сюйнай. Только Дуань Линтянь и другие, кто уже знал девушку, остались равнодушными. Хотя К.Р. Ли Фэй и боевой император Цин Сюань были знакомы с ней, ее техника все еще шокировала их. Молодой мастер, К.Р. протянула Дуань Линтянь какую-то вещь. Жетон святого. Дуань Линтянь узнал вещь с первого взгляда. К.Р. протянула ему жетон святого с аэрострелой колосса. К.Р., ты не должна возвращать мне его сейчас. Я пока не смогу им воспользоваться. Он понадобится тебе и малышке Фэй, пока вы оба не разовьете ее до максимума, сказал Дуань Линтянь. Как и все остальные, обе девушки нуждались в жетоне святого всякий раз, когда достигнут определенных успехов, Ток как не могли усвоить всю технику разом. Им придется обращаться к жетону по мере успехов. Они не были похожи на него. Он мог сразу запомнить всю информацию все о боевом искусстве святого ранга и запечатать ее в памяти. Они смогут получить больше информации о боевом искусстве святого ранга только после изучения части информации. Молодой мастер, мы с сестрой Фэй много раз пробовали. У нас нет таланта к стрельбе из лука. Будет лучше, если мы продолжим культивировать с мечом, сказала КР. Поэтому он для нас бесполезен. Дуэн Лин Тянь понял мотив девушек. Если бы он не был выдающимся снайпером в своей прошлой жизни, то тоже не смог бы так легко освоить стрельбу из лука. Стрелять из лука мог кто угодно, но стрелять точно, не промахнувшись, уже непросто, не говоря уже о том, чтобы убить одной стрелой двух птиц, трех птиц, четырех птиц или даже пять птиц. «Я знаю отличное место для культивации меча», — сказал Дуэн Лин Тянь с улыбкой, убрав жетон святого. «А где оно?» Глаза девушки загорелись. «Я приведу тебя и малышку Фэй туда после того, как мы закончим с островом полумесяца. По пути, вы обе сможете отдать дань уважения старшей сестре Ян Сюэ, а затем мы сможем заглянуть в секту меча семи звезд, чтобы посетить мастера пика Циньсян», — сказал Дуэн Лин Тянь. КР кивнула. Ее красивые глаза покраснели, когда Дуэн Лин Тянь упомянул Ян Сюэ. Время шло спокойно. В течение следующих двух недель, помимо культивации, Дуэн Лин Тянь также постигал два глубокомыслия и культивировал техники аэрострелы колосса. Помимо защитной техники, которую он еще не мог культивировать, он культивировал и другие техники, хотя в основном сосредоточился на двух – аэроудары, слияние тела и стрелы. В настоящее время он развил эти две техники до стадии фундаментального осознания. «Парень, твой аэроудар должен достичь начальной стадии через пару дней». Голос Ван Ба прозвучал в сознании Дуэн Лин Тяня полмесяца спустя. «Я уверен, что смогу прорваться в течение 10 дней. К сожалению, мастер острова полумесяца скоро выберет своего личного ученика. У меня недостаточно времени», — сказал Дуэн Лин Тянь. «С твоими нынешними способностями, если та девушка не окажется рядом, то тебе не составит труда занять статус его личного ученика», — сказал Ван Ба. «Сюинай, она не заинтересована в том, чтобы стать личным учеником мастера острова полумесяца. Она просто хочет повеселиться». Дуэн Лин Тянь улыбнулся, качая головой. «А как насчет тебя? Ты заинтересован в том, чтобы стать личным учеником мастера острова полумесяца?» — Ван Ба спросил у Дуэн Лин Тяня, прежде чем он сказать с презрением. «Согласно моим предположениям, этот мастер острова полумесяца находится только на стадии пролития смертных. Более того, он просто находится на низком уровне стадии пролития смертных. Ты действительно хочешь, чтобы такой муравей стал твоим мастером?» — снова спросил Ван Ба. Глава 1326. Культиватор дьявола. Муравей. Губы Дуэн Лин Тяня дрогнули, когда он услышал слова Ван Ба. Он не мог поверить, что Ван Ба назвал кого-то на стадии пролития смертных муравьем. Если это правда, то не означало, что Дуэн Лин Тянь хуже муравья. Дуэн Лин Тянь в настоящее время являлся культиватором стадии врожденной пустоты, если использовать терминологию святой земли боевого Дао. Независимо от названия, он все еще слаб. Будь то боевые культиваторы или культиваторы Дао, они смогли бы успешно прорваться на стадию пролития смертных только после того, как разорвут оковы стадии смертных. Я посмотрю, когда придет время. У меня такое чувство, что все не так просто, как кажется, — сказал Дуэн Лин Тянь. Он думал о ситуации несколько раз. Поскольку Ди Юн, как подозревали, находился на стадии пролития смертных, никто не мог сравниться с ним. Ничто не абсолютно. Дуэн Лин Тянь не осмелился сказать, что на облачном континенте или святых островов Заморья нет скрытых экспертов. Сюинай часто посещала святые острова Заморья и облачный континент, поэтому вполне естественно, если она натыкалась на могущественных экспертов. Сегодня наступил день, когда Ди Юн должен и выбрать себе личного ученика. Под руководством трех заместителей мастера острова полумесяца, гости прибыли на северную часть острова. Гора окружалась туманом в течение всего года, потому что внутри нее установили приличное число формаций. Дуэн Лин Тянь мог ясно чувствовать волны от формации начертания. Они с Кораллового острова. Дуэн Лин Тянь посмотрел на группу людей рядом. Старик вел группу из 28 человек вместо 30. Все они следовали за ним по пятам. «Это второй мастер Кораллового острова», — голос раздался в голове Дуэн Лин Тяня. Ответил ему Фан Вэнь, третий мастер острова Скрытого Тумана. С тех пор, как Хан Сюйнай заявила о себе полмесяца назад, независимо от того, первый или третий мастер острова Скрытого Тумана, оба начали вежливо относиться к людям, связанным с Хан Сюйнай. Заметив, что Дуань Линтянь заинтересовался лидером людей из Кораллового острова, Фан Вэнь взял на себя инициативу раскрыть ему эту информацию. Он так поступил, чтобы угодить Хан Сюйнай, так как Дуань Линтянь близок ей. Поэтому Фан Вэнь не смел расслабляться, когда разговаривал с Дуань Линтянем. В этот момент люди с Кораллового острова заметили Дуань Линтяня и остальных. Взгляд каждого из них горел ненавистью, когда они смотрели на Хан Сюйнай. «Что, хотите отомстить за тех троих?» – спросила Хан Сюйнай, глядя на людей с Кораллового острова. Ее глаза яростно сверкнули, когда она заговорила. Выражение лиц всех людей Кораллового острова, включая второго мастера острова, резко изменилось. Хотя они и сердились, они отвели свои глаза от Хан Сюйнай. Ничего смешного. Этот человек убил их первого мастера острова всего одним ударом. Для нее не составит труда убить их, если они обидят ее. «Это люди с острова Небесного Рифа», — сказал кто-то. Дуань Линтянь немедленно переключил свое внимание на другую группу людей. Их вели старик и мужчина средних лет, а за ними следовали 30 человек. Естественно, кроме 30 человек, за ними следовала группа людей далеко позади. Видимо, они тоже решили поучаствовать в событии. Видимо, так решили поступить не только боевые императоры, демонические императоры и их ученики с Облачного континента. Группа людей с острова Небесного Рифа тоже посмотрела на Хан Сюйнай. В глубине их глаз таился страх. Видимо, им тоже известно событие полумесячной давности. Все остальные, пожалуйста, подождите здесь. Все те, кто занял первые 30 мест на боевых соревнованиях Скрытого Тумана, прошу за мной, сказал Сиакун. Именно он отвечал за организацию их боевых соревнований. Два других заместителя мастера острова полумесяца выполняли ту же работу. Когда все участники собрались, то направились к глубокой горе, окутанной туманом. Я полагаю, что остальным безнадежно бороться за место личного ученика мастера Ди Юна, сказал кто-то со вздохом. Совершенно верно. Та девушка с острова Скрытого Тумана даже убила первого мастера Кораллового острова. Она, вероятно, станет победителем, произнес кто-то в знак согласия. Я так не думаю. Я слышал, что она убила первого мастера Кораллового острова с помощью внешней силы. Она не могла бы сравниться с первым мастером Кораллового острова без помощи той силы, возразил им другой человек. Она убила первого мастера Кораллового острова с помощью внешней силы. Однако она не использовала ее, когда убивала Ло Фэнчжу, который занял первое место в боевых соревнованиях Кораллового острова. Да, хотя Ло Фэнчжу не пришел тогда в себя, ей удалось убить его прежде, чем он успел среагировать. Ее способности определенно выше, чем у него. Если она так сильна, почему она не сильнейший эксперт молодого поколения острова Скрытого Тумана? Многие из них обсуждали Хан Сюйнай между собой. Вскоре после этого они услышали от жителей острова Скрытого Тумана, что Хан Сюйнай не участвовал в боевом соревновании Скрытого Тумана. Если бы она участвовала, то заняла бы первое место. У Дуань Линтяня вообще не будет шансов, сказали многие из них, узнав, что произошло. Когда толпа продолжила свою дискуссию, Дуань Линтянь и другие 88 участников обнаружили, что три заместителя мастера острова полумесяца исчезли в воздухе вскоре после входа вглубь горы. Вскоре пространство перед их глазами стало иллюзорным. Впоследствии все они заметили, что оказались в другом месте. Место казалось реальным, но они знали, что перед ними иллюзия. Иллюзорная формация. Дуань Линтянь презрительно улыбнулся. Хотя его духовная энергия соответствовала лишь боевому императору третьего уровня, что затрудняло ему противодействие экспертам стадии боевого императора более высокого уровня, ему хватало сил видеть сквозь иллюзорную формацию. Благодаря воспоминаниям боевого императора Возрождения, ему не составило труда разобраться с иллюзорной формацией. От начала и до конца препятствия внутри формации даже не успели воздействовать на него. Разрушив иллюзорную формацию, Дуань Линтянь заметил, что вокруг него словно танцуют дьяволы. Люди, кто пришел с ним, летали во всех направлениях и нападали без остановки. Они атаковали воздух, как одержимые. Многие из них даже случайно пострадали. Дуань Линтянь знал, что их безумие служило делом рук иллюзорной формации. А, где Сюйнай? Выражение лица парня слегка изменилось, когда он заметил, что Сюйнай пропала. Что-то случилось с ней. Выражение лица Дуань Линтяня разительно изменилось. Когда Дуань Линтянь собрался пойти поискать Не, порыв ветра подул на него из ниоткуда. Ощущение такое, будто ветер поднялся из могилы. Он мог вызвать мурашки у людей, которые столкнулись с ним. Дуань Линтянь стал серьезным, когда он почувствовал тот жуткий ветер. «Малыш, тебе сегодня не повезло. Это культиватор дьявола стадии пролития смертных». Голос Ван Ба своевременно прозвучал в сознании Дуань Линтяня. «Культиватор дьявола». Глаза Дуань Линтянь округлились от шока. Он кое-что знал о культиваторах дьявола. Он взял на себя инициативу узнать о них у Ван Ба. Он спросил Ван Ба, потому что тот являлся сам культиватором дьявола стадии святого. Вот почему он знал таких культиваторов так же хорошо, как и самого себя. Культиватор дьявола – просто общее название. Всех, кто использовал недобродушные методы культивации для развития и повышения своих способностей, называли культиваторами дьявола, независимо от принадлежности к источнику развития. Неважно, будь то боевой культиватор или культиватор Дао. «Не могу поверить, что ты так быстро разрушил иллюзорную формацию», прозвучал голос с оттенком удивления. Впоследствии Дуань Линтянь заметил мускулистого мужчину средних лет, когда черный туман начал окутывать пространство. Мужчина носил черные одеяния, а также не сводил глаз с парня. «Ты, Диюн?» Когда Дуань Линтянь собирался задать мужчине вопрос, Ван Ба предупредил его о личности данного человека. «Совершенно верно. Я Диюн, мастер острова полумесяца», ответил мужчина средних лет. «Диюн, ты заставил три святых острова Заморья избрать нас для выбора своего личного ученика. И это все лишь ради того, чтобы впитать в себя нашу эссенцию жизни?» — спросил Дуань Линтянь глубоким голосом, а его глаза свирепо сверкнули. «Откуда ты знаешь?» Диюн прищурился в шоке, когда услышал, как Дуань Линтянь изложил его план. Он не ожидал, что кто-то сможет догадаться. Стоит сказать, что помимо него, лишь трое его заместителей знали о плане. Ему и в голову не приходило, что в глубине сознания Дуань Линтяня скрывается культиватор дьявола. Кроме того, в прошлом он обладал могуществом эксперта стадии святого. Естественно, Ван Ба раскусил заговор Диюна. Он хотел вобрать в себя эссенцию жизни каждого из присутствующих молодых людей, чтобы поднять свои способности за счет их жизни. Глава 1327. Поглощение эссенции жизни. Дуань Линтянь уже чувствовал, что что-то не так с самого начала. Как мастер острова полумесяца, он не должен испытывать недостатка в преемниках. Тем не менее, он все еще попросил три других великих святых острова Заморья прислать ему экспертов в расцвете сил. Воистину непостижимо. Ранее Дуань Линтянь узнал от Ван Ба, что боевые или дао-культиваторы в возрасте до 70 лет считаются людьми в расцвете сил в святой земле боевого дао. В конце концов, как только эксперт достигнет прорыва в стадию пролития смертных, их продолжительность жизни увеличится примерно до 300 лет. Когда они совершат еще один прорыв к стадии святого зарождения, к их жизни добавится еще 200 лет. Что же касается экспертов стадии святого, то их продолжительность жизни еще более ужасна. Даже самые слабые могли дожить по крайней мере до 10 лет. Такие эксперты обладали почти вечной жизнью. Если их не убьет кто-то другой, они смогут жить бесконечно долго. Теперь меня не удивляет условие боевых соревнований скрытого тумана. Дуань Линтянь наконец-то собрал все части мозаики воедино. С самого начала заявление Ди Юна о избрании своего преемника являлось не более чем блефом. Его намерение состояло в том, чтобы заставить три святых острова Заморья прислать к нему молодых людей в расцвете сил, чтобы выпить их эссенцию жизни. Поглощая эссенцию жизни культиваторов в расцвете сил, он хочет поднять свою силу. Такая дьявольская техника, техника самого низкого уровня в святой земле боевого дао. Голос Ван Баяхом отозвался в сознании Дуань Линтяня. Он выражал полное презрение. Как бывший культиватор дьявола стадии святого, он имел свою собственную гордость. Естественно, он будет с презрением смотреть на таких культиваторов дьявола. По его мнению, такой тип культиваторов дьявол – мусор. Они даже не достойны носить ему обувь. Дьявольская техника самого низкого уровня, так значит она принесет ему лишь небольшую часть силы? — спросил Дуань Линтянь. При достаточном количестве эссенций жизни и культиваторов в расцвете сил, его техника не уступит дьявольской технике среднего уровня, — объяснил Ван Ба. Поскольку количество материала высоко, а скорость культивации быстра, то почему она считается низкоуровневой дьявольской техникой? Дуань Линтянь был сбит с толку. Его техники не сравнится даже с другими низкосортными дьявольскими техниками. Иногда быстрая скорость культивации не обязательно хорошо, фыркнул Ван Ба. Ну, если культиваторы дьявола готовы остаться на стадии пролития смертных навсегда, то тогда ничего страшного. Однако, если он осмелится попытаться достичь стадии святого зарождения, то скорее всего сдохнет. Культиватор с такой низкосортной техникой не заметит ничего плохого на ранних стадиях своего периода культивации. Однако, когда он начнет приближаться к стадии святого зарождения, то поймет, что сам того не ведая принял на себя проклятие, которое и заберет его жизнь в случае успешного прорыва. Ван Ба закончил на одном дыхании. Дуань Лин Тянь теперь понял. Вот значит как, Ван Ба. Внезапно Дуань Лин Тянь вспомнил кое-что. Какие ему требования необходимо соблюсти для сбора эссенции жизни? Более могущественные эксперты, как правило, владеют более насыщенной эссенцией жизни. Думаешь, он просто так попросил трем святым островам Заморья собрать самых выдающихся молодых экспертов? Дуань Лин Тянь кивнул, осознав причины. Мальчик, ты еще не ответил мне. Ты знаешь, почему я хочу поглотить твою эссенцию жизни? Голос Ди Юна застал Дуань Лин Тяня врасплох. Когда Дуань Лин Тянь пришел к себя, то пришел в ужас от увиденного. Боже мой, что он только что увидел? Ди Юн стоял в отдалении. Каким-то образом полосы черных лучей вытянулись из его тела. Каждый из тех лучей связался с одним человеком. Все 86 молодых экспертов таким образом оказались связаны с ним. Все 86 человек были связаны с черными лучами, которые тянулись от Ди Юна. Черные лучи испускали волны ужасающей ауры. Эта аура кажется знакомой. Когда ужас охватил Дуань Лин Тяня, его сердце дрогнуло. Ему казалось, что он уже сталкивался с такой аурой раньше, но сейчас он не мог вспомнить ее. Ди Юн завис в воздухе, когда из его тела вытянулись черные лучи, придавая ему вид паутины. Он был похож на паука, который находился в центре паутины. Те 86 человек, словно насекомые, попали в его паутину, став добычей. Бах! Внезапно в воздухе раздался оглушительный шум. Ударная волна вырвалась из тела Ди Юна и унеслась прочь. Это потрясло Дуань Лин Тяня, так как его кровь и энергия пришли в хаос. В результате его чуть не вырвало кровью. Только спустя некоторое время Дуань Лин Тянь смог прийти в себя. В этот момент Дуань Лин Тянь увидел, как 86 человек внезапно вздрогнули. В следующее мгновение темно-красный туман вышел из их тела и направился к Ди Юну. Ван Юй, в этот момент Дуань Лин Тянь увидел, как один из людей внезапно открыл глаза. Когда Ван Юй открыл глаза, он был в ужасе, когда понял, что что-то не так. Свист. Без малейшего колебания он поднял руку и выпустил из ладони лезвие, которое легко разрезало черный луч. Такая слабая нить. Глаза Дуань Лин Тяня сразу же вспыхнули, когда он увидел, что багровый туман больше не выходит из его тела и как легко он разорвал черный луч. А значит, что он мог легко отрезать остальные 85 черных лучей и спасти их всех, верно? Когда Дуань Лин Тянь собирался сделать шаг, голос Ван Ба раздался в его голове. Он словно вылил ведро холодной воды ему на голову. «Малыш, каждый конкретный человек может лишь сам разрубить свою нить. В противном случае понадобится сила, не уступающая самому Ди Юну». «А?» Дуань Лин Тянь невольно нахмурился. «Значит, мне не удастся разрубить нити? Разве ты не видел?» Тот пацан сумел легко отсечь черный луч, который был связан с ним. Он смог легко его отрубить, потому что этот черный луч хотел поглотить его эссенцию жизни. Что касается остальных 85 черных лучей, он вообще не сможет их разрезать. Когда Ван Ба закончил объяснять, Дуань Лин Тянь увидел, как Ван Юй молниеносно бросился вперед и попытался спасти своих братьев. От боевого императора Цин Сюаня пришло несколько человек. К сожалению, сколько бы Ван Юй не пытался атаковать их, он не смог нанести никакого ущерба черным лучам, хотя и использовал свое духовное оружие и врожденный талант. На лице Ван Юй отразился ужас. Бросив полный шока взгляд на Ди Юна, Ван Юй огляделся. Вскоре он обнаружил Дуань Лин Тянь, а его глаза радостно вспыхнули. «Дуань Лин Тянь, что происходит?» – спросил Ван Юй с испуганным выражением лица, как только он оказался рядом с Дуань Лин Тянем. Вдалеке черные лучи продолжали переносить насыщенный малиновый туман в тело Ди Юна. В то же время кожа людей, связанных черными лучами, начала стареть. Трансформация происходила прямо на глазах. По мере того, как багровый туман продолжал вырываться из их тел и переходил в тело Ди Юна, на их лицах стали появляться морщины. Число морщин росло, а их черные волосы начали сидеть. Всего за несколько мгновений их черные волосы стали совершенно белыми. Дуань Лин Тянь мог видеть, что их эссенция жизни истощается вместе с жизненной силой. Когда последняя унция закончится, они погибнут. Какая быстрая скорость поглощения! Ужас озарил лицо Дуань Лин Тяня. Он даже не успел ничего объяснить Ван Юй. Он тут же спросил Ван Ба. «Ван Ба, если я воспользуюсь дощечкой печати дьявола, смогу ли я пойти против него?» Дуань Лин Тянь уже вспомнил. Почему-то аура показалась ему знакомой. Аура внутри дощечки печати дьявола чем-то напоминала ее. В прошлом он узнал, что дощечка печати дьяволов особенно эффективна против культиваторов дьявола. Если же выразиться точнее, то она способна заточить душу таких культиваторов. Ну разумеется, если ты активируешь дощечку печати дьявола с помощью своего развития, то сможешь справиться с ним, ответил Ван Ба. Тогда почему ты не сказал мне об этом раньше? Услышав слова Ван Ба, Дуань Лин Тянь пришел в ужас, когда увидел, что 85 человек находится на грани смерти. «Потому что я не хочу о ней», — Ван Ба ответил прямолинейно. Его слова ясны, он вообще не хотел говорить о дощечке печати дьявола. Как культиватор дьявола, особенно культиватор, что был запечатан дощечкой в течение многих лет, Ван Ба ненавидел ее до глубины своей души. Вполне естественно, что он вообще не хотел об этом говорить. Жизни этих 85 человек ничего для него не значили. «Я разберусь с тобой позже», — Дуань Лин Тянь громко зарычал. Взмахнув рукой, он призвал лук и стрелы. Натянув тетиву до формы полной луны, он выпустил стрелу. Слияние тела и стрелы. В тот момент, когда Дуань Лин Тянь наступил на стрелу и бросился вперед, он убрал лук и достал каменную дощечку. В тот момент, когда он ее достал, то его потянуло еще быстрее в сторону Ди Юна. Скорость Дуань Лин Тянь немедленно возросла. Дощечка печати дьявола очень чувствительна к присутствию культиваторов дьявола, особенно если они не скрывали свои души намеренно. Цель существования дощечки – запечатывание душ культиваторов дьявола. Умри. Когда Дуань Лин Тянь оказался рядом с Ди Юном, дощечка печати дьявола вырвалась из его руки и понеслась к Ди Юну. Глава 1328. Прямой потомок из клана драконов. Когда дощечка печати дьявола сталкивалась с культиваторами дьявола, то словно получала приток сил. Когда Дуань Лин Тянь выпустил ее из рук, та сама по себе понеслась к Ди Юну, как падающий метеорит. Какое ничтожное умение! Услышав резкий свист ветра, направленный в его сторону, Ди Юн внезапно открыл глаза и презрительно ухмыльнулся. Однако в следующее мгновение он заметил, что каменная дощечка, которая направлялась прямо на него, испускала ауру, от которой его кровь сворачивалась. Когда она приблизилась к нему, его душа вздрогнула. Ужас сразу же озарил его лицо, когда он понял, что все не так просто, как он думал. Атака души. Пока он смотрел на быстро приближающуюся каменную дощечку, его душа едва держалась. Он прищурился. Волна черной энергии и воздушных волн внезапно вырвалась из его тела. В то же время в воздухе раздался пронзительный шум. Он пронзил уши Ван Юя, пока из них не хлынула кровь. Дуань Лин Тянь, с другой стороны, также почувствовал боль в барабанных перепонках, когда начал ощущать головокружение. Это рев дракона. Прежде чем Дуань Лин Тянь понял, что происходит, раздался шокированный голос Ван Ба. Теперь Дуань Лин Тянь понял, отчего такая боль. Бросив взгляд, он увидел, что Ди Юн уже исчез. На его месте оказался совершенно черный божественный дракон, размер которого в длину составлял 100 метров. Этот божественный дракон ничем не отличался от легендарного восточного дракона на земле, где он жил в своей предыдущей жизни. Его рога напоминали оленьи, а голова – голову верблюда. Рот как у осла, а глаза – как у коровы. Чешуя напоминала рыбью, а усы – как у креветки. Тело продолговатое, как у змеи, а лапы напоминало когти орла. Он выглядел точно так же, как и восточные драконы. Однако он больше походил на дьявольскую версию восточного дракона. Его чешуя блестела черным светом, а темно-красные глаза выглядели бесстрастными и холодными. По-видимому, такова истинная форма Ди Юна. Он не человек. Дуань Лин Тянь в шоке широко раскрыл глаза. Его не удивил тот факт, что Ди Юн не оказался человеком. Скорее его поразил факт, что под личиной человека скрывался божественный дракон, настоящий божественный дракон. В воздухе раздался оглушительный шум. Как оказалось, приняв истинную форму, черные лучи ускорили свое поглощение. В мгновение ока он закончил поглощать все эссенции жизни 85 человек. Все 85 человек почти мгновенно превратились в высушенных трупов, а после их разорвали на части энергетическим ударом с другого конца черного луча, превратив в пыль, которая рассеялась и исчезла. Бум! Дощечка печати дьявола с громким шумом обрушилась на голову черного божественного дракона. Пронзительный рев дракона прогремел оглушительным шумом. На этот раз, будь то Дуань Линтянь или Ван Юй, оба уже приготовились, поэтому на этот раз особо не пострадали. Он в порядке, уже схватил Дуань Линтяня, когда он понял, что дощечка печати дьявола не подавила его душу даже после того, как она обрушилась ему на голову. Он все еще выглядел полным энергии, а его тело лишь слегка задрожало. Увидев, что каменная дощечка взмыла в небо и отступила, черный божественный дракон, закрутившись в спираль, злобно посмотрел на Дуань Линтяня своими малиновыми глазами. Его голос звучал холодно и пугающе. «Мальчишка, что это за штуковина?» Только сейчас он почувствовал сильную всасывающую энергию, исходящую от той каменной дощечки. Его душу чуть не высосали раньше. Если из него высосут душу, то он погибнет навсегда. «Хорошо, что в критический момент я вернулся в свой истинный облик. С помощью мощной защиты души, которая присуща истинной форме моего клана, мне удалось заблокировать ужасающую энергию всасывания от той странной дощечки», — подумал про себя Диюн. «Мальчишка, ты чуть не испортил мой план. Хотя я не заинтересован в поглощении твоей эссенции жизни, тебе все равно придется умереть». Диюн злобно рыкнул на Дуань Линтяня, в его глазах явно читалось намерение убить. Если бы он не принял свою истинную форму, то уже лишился бы души и погиб, не сумев усвоить только что поглощенные эссенции жизни. «Тебе лучше сначала разобраться с той штукой, прежде чем ты начнешь кричать о том, что собираешься убить меня, не так ли?» Перед лицом убийцы, Дуань Линтянь только презрительно улыбнулся. В то же время он посмотрел в пустоту поверх Диюна. «А?» Диюн изумился. Ужас охватил его, когда он наконец понял, что что-то не так. Подняв голову, он увидел, что каменная дощечка, которую он ранее отбросил, неистово завращалась. Более того, он заметил, что ее угрожающая аура и сила значительно возросли, словно она взбесилась. Неодушевленная каменная дощечка может прийти в ярость. Прямо сейчас даже Диюн чувствовал, что он сам немного сошел с ума. У Диюн действительно не имелось времени на разборки с Дуань Линтянем. Этот камень снова заставил его душу сильно задрожать. «Я чувствую, что даже защиты души от моего клана недостаточно, чтобы защититься от силы той штуки». Внезапно в голове Диюна возникла мысль. «Это каменная дощечка». Внезапно Диюн увидел сколотый угол на каменной дощечке. Его глаза на мгновение вспыхнули, прежде чем он впал в оцепенение. Наконец, как будто он что-то вспомнил, ужас охватил его сердца. «Дощечка печати дьявола, о господи, это она». Диюн наконец-то узнал ее природу. Он не узнал ее раньше, потому что она не выглядела целой. Дощечку печати дьявола изначально разбили на три части. В настоящее время две части уже воссоединились. Когда все части объединятся, дощечка печати дьявола воистину превратится в высшее святое оружие. Но сейчас дощечка пока еще не полноценная. Однако, даже если она и не целая, он все равно не мог бороться с ней. Узнав в ней дощечку печати дьявола, Диюн больше не собирался сражаться. В его голове пылала только одна мысль – бежать. Заметив, что черный божественный дракон пытается сбежать от дощечки печати дьявола, Дуань Линтянь мог сказать, что Диюн опознал ее. «Ха-ха, похоже, даже бог на моей стороне. Мальчишка, подойди поближе к этому дракону. Когда дощечка запечатает его душу, я смогу завладеть его телом». Радостный смех Ван Ба немедленно загремел в голове Дуань Линтяня. «Однако моя душа сейчас слишком слаба. Если ты активируешь дощечку печати дьявола, она запечатает и меня. Когда она подавит его душу, я тебя предупрежу. Тебе нужно убрать дощечку, чтобы она не запечатала и меня», — серьезно произнес Ван Ба. «Хорошо», — равнодушно ответил Дуань Линтянь. Не в силах подавить свое любопытство, он спросил: «Мерзавец, я думал, что ты хочешь заполучить тело прямого потомка из клана драконов. Этот дракон совсем не кажется сильным. Он ведь не прямой потомок клана драконов, верно?» «Он прямой потомок клана драконов», — рявкнул Ван Ба, прежде чем снова начать свои нотации. «Помолчи. Что касается остального, давай поговорим после того, как я завладею его телом. Иди, давай же». Тон Ван Ба выдавал его волнение. Любой мог сказать, что он на взводе. «Хорошо, я понял», — ответил Дуань Лин Тянь. Подняв руку, он снова достал лук со стрелами. Он натянул тетиву, а затем выпустил стрелу. Свист. Стрела вылетела, как молния. Дуань Лин Тянь наступил на нее как раз вовремя, чтобы броситься прямо на Ди Юна. Его скорость становилась все выше и выше. В то же время, Ди Юн пытался убежать, но он обнаружил, что не может сбежать от дощечки печати дьявола. И снова дощечка тяжело обрушилась ему на голову. Пронзительный рев дракона снова прогремел в воздухе. За ним последовал еще один невольный вопль. «Нееет!» Последнее слово Ди Юна в этом мире. Дощечка печати дьявола ударила его по голове, а энергия всасывания оказалась еще более мощной, чем раньше. Хотя его врожденная защита души мощна, его душа все равно покидала его тело, точнее, его драконья душа. Свист. В то же время Дуань Лин Тянь рванул вперед и оказался рядом с черным божественным драконом, который теперь падал, потеряв свою душу. Ха-ха-ха. Возбужденный смех заполнил сознание парня. Голос уплывал все дальше и дальше. Вскоре смех полностью исчез. В то же время Дуань Лин Тянь ясно почувствовал, что душа Ван Ба покинула его тело. Он тяжело вздохнул, а после улыбнулся. Все это время он чувствовал себя неуютно, зная, что Ван Ба находится в его теле. Теперь, когда он ушел, он почувствовал себя намного лучше. Вскоре голос Ван Ба снова раздался в его голове. Дуань Лин Тянь, парень, убери эту чертову доску. Услышав его, Дуань Лин Тянь немедленно скрыл дощечку печати дьявола внутри пространственного кольца, чтобы она не причинила вреда Ван Ба. Спрятав дощечку, Дуань Лин Тянь посмотрел на тело черного божественного дракона, которое все еще падало с неба. Совершенно черная драконья чешуя холодно поблескивала на свету. «Мальчишка, я останусь здесь на короткое время, чтобы приспособиться к своему новому телу. Тебе не нужно беспокоиться обо мне», — сказал Ван Ба. Дуань Лин Тянь видел, как огромное тело дракона вздрогнуло, а затем зверь развернулся и скрылся за горой вдалеке. Дуань Лин Тянь испустил долгий вздох облегчения. Еще раз прокрутив произошедшее в голове, он испытал изумление. Тот факт, что Ди Юн, мастер острова полумесяца, на самом деле оказался культиватором дьявола, уже застал его врасплох. Да и к тому же он оказался прямым потомком клана драконов. Черный божественный дракон. Дуань Лин Тянь, что случилось только что? В какой-то момент Ван Юй появился рядом с Дуань Лин Тянем. В его глазах застыло смятение. Он совершенно не понял, что произошло. Ди Юн не имел ни малейшего намерения выбирать личного ученика. «Погоди-ка, где Сюинай?» Только Дуань Лин Тянь подумал, что кризис минован, как его словно гром поразил. Он вдруг вспомнил о Хань Сюинай. Глава 1329. Безжалостный культиватор дьявола. Брат Лин Тянь. Когда Дуань Лин Тянь забеспокоился о безопасности Хань Сюинай, знакомый голос раздался издалека. Он тут же вздохнул с облегчением. «Сюинай!» Его позвала никто иная, как Хань Сюинай. «Брат Лин Тянь, что здесь происходит?» «Я только что услышала несколько громких взрывов отсюда», — спросил Хань Сюинай. «Сюинай, куда ты ушла?» — с любопытством спросил Дуань Лин Тянь. Он не отвечал на ее вопрос до поры до времени. «Я столкнулась с иллюзией раньше. В ней не было ничего особенного, но мне стало любопытно, поэтому я погналась за врагами в иллюзии». Хань Сюинай пересказала свой опыт на одном дыхании. «После того, как я покинула иллюзию, то заметила, что все исчезли. Может, я просто ушла слишком далеко. Я искал очень долго и в конце концов бросилась сюда. Ты сказала, что враги в иллюзии пытались сбежать?» — переспросил Дуань Лин Тянь. «Да». Хань Сюинай кивнула. «Похоже, кто-то специально заманил тебя», — ответил Дуань Лин Тянь. Бегло поразмыслив, Дуань Лин Тянь пришел именно к такому выводу. Это, должно быть, Ди Юн. Но он действительно отказался от поглощения эссенции жизни Сюинай. Как только Дуань Лин Тянь подумал об этом, то нахмурился. Однако вскоре он расслабился. Видимо, причина из-за инцидента 2 недели назад. Он должен был знать что-то о талисмане Дао. Поэтому он наверняка сделал вывод, что происхождение Сюинай непростое, и поэтому он не осмелился ничего с ней сделать. Талисман Дао мог нарисовать только культиватор Дао на стадии святого зарождения или выше. Более того, талисман мог нарисовать далеко не каждый культиватор Дао, а человек с талисманом Дао наверняка либо охраняется могучим экспертом, либо за его спиной стоит могущественная сила. Независимо от личности, Ди Юн не смел рисковать, вступая в бой с Сюинай. Дуань Лин Тянь легко пришел к такому выводу. заманил меня намеренно, Хань Сюина я задачилась. Брат Лин Тянь, о чем ты говоришь? Зачем кому-то специально меня заманивать? Сюинай, Дуэнь Лин Тянь глубоко вздохнула и сказала ей, сюда пришло в общей сложности 88 человек, включая тебя, Ван Юй и меня, однако, выжили только мы трое. Что? Услышав слова Дуэнь Лин Тяня, даже Хань Сюинай, что многое уже повидала в жизни, не могла не ужаснуться. 85 человек пропали, как давно? Брат Лин Тянь, что случилось? Спросила Хань Сюинай. С течением времени ее лицо становилось все более серьезным. Ранее появился Ди Юн, как только я разрушил иллюзию, объяснил Дуэнь Лин Тянь с серьезным лицом. В тот момент, когда он появился, черный туман вырвался из его тела и 86 черных лучей потянулись к нашим телам. 86 человек попали в иллюзию, поэтому они ничего не чувствовали. Затем Дуэнь Лин Тянь пересказал ей весь инцидент, включая и то, как Ван Юй сумел вовремя проснуться и избежать смерти. «Как вам повезло!» Взглянув на Ван Юя, Хань Сюинай после бросила взгляд на Дуэнь Лин Тяня. «Брат Лин Тянь, этот Ди Юн на самом деле являлся культиватором дьявола. Ты знаете о культиваторах дьявола?» Спросила Хань Сюинай. «Да», Дуэнь Лин Тянь кивнул. «Что такое культиватор дьявола?» Ван Юй не мог не спросить. Его лицо выглядело немного бледным. Побледнел он не из-за слов девушки. Раньше погибли его братья и товарищи. Культиватор дьявола, человек или демон, который пойдет на все, чтобы поднять свою силу. Поглощение чужой эссенции жизни – одна из техник, которыми владеют культиваторы дьявола. Есть много культиваторов, которые едят новорожденных детей, которым еще нет и месяца, и пожирают их врожденную ци ради своего развития. Грубо объяснила Хань Сюинай. Одного ее грубого объяснения оказалось достаточно, чтобы шокировать Ван Юй. Ей есть новорожденных живьем, лицо Дуэнь Лин Тяня тоже стало серьезным. Хотя он слышал о таком от Ван Ба раньше, его сердце все еще трепетало от ярости, когда Сюинай снова упомянула ужасы. Некоторые действия культиваторов дьявола действительно трудно выдержать. Нет, они даже хуже животных. Брат Лин Тянь, что произошло дальше? Ди Юн разве настолько добр, что отпустил вас двоих? Спросил Хань Сюинай. Этот Ди Юн погиб от рук Дуэнь Лин Тяня, ответил Ван Юй, прежде чем Дуэнь Лин Тянь успел ответить. Убил, услышав его ответ, Хань Сюинай изумилась. Когда она снова посмотрела на Дуэнь Лин Тяня, ее глаза твердили о недоверии. «Брат Лин Тянь, ты использовал дощечку печати дьявола?» спросила она, используя голосовую передачу. А иначе она не могла придумать никакого другого правдоподобного объяснения. По словам Дуэнь Лин Тяня, Ди Юн как минимум обладал могуществом стадии пролития смертных. Однако, кто-то вроде него умер от рук Дуэнь Лин Тяня. Обычной логикой такого результата не понять. В этот момент она вдруг вспомнила о дощечке печати дьявола, которую когда-то украл у него Чжоуи. «Да», — кивнул Дуэнь Лин Тянь, — «до твоего прихода на остров Скрытого Тумана я уже убил Чжоуи и забрал дощечку печати дьявола». Дуэнь Лин Тянь не удивился, что Хань Сюинай знала о дощечке печати дьявола. В конце концов, она из святой земли боевого Дао, поэтому неудивительно, что она о ней знает. Он также не удивился, что она узнала о дощечке печати дьявола у него. В конце концов, боевой император Ши Цзе из затерянного каменного леса упомянул, что он раскрыл Сюинай инцидент, связанный с ее похищением. Хотя боевой император Ши Цзе понятия не имел, что она из себя представляла, но Сюинай достаточно умная девушка. С его нынешней силой он смог бы убить могущественного культиватора дьявола на стадии пролития смертных, если бы не использовал дощечку печати дьявола. «Брат Лин Тянь, ты должен как следует позаботиться о дощечке печати дьявола. Здесь, на облачном континенте и святых островах Заморья, беспокоиться не стоит. Если же ты попадешь в святую землю боевого Дао, и кто-то узнает, что она у тебя, многие люди не остановятся ни перед чем, чтобы заполучить ее», уже серьезным тоном упомянула Хань Сюинай. «Я понимаю», Дуэнь Лин Тянь кивнул. Он уже давно мысленно подготовился к тому, что его ждет. Как только он прибудет в святую землю боевого Дао, то не прибегнет к ее помощи, только если у него не останется иного выхода или его жизни не будет ничего угрожать. «Брат Лин Тянь, мы должны убить Ван Юй, в конце концов, он видел, как ты убил Ди Юна с помощью дощечки печати дьявола», предложила Хань Сюинай. «Нет», покачал головой Дуэнь Лин Тянь, «он не знает о дощечке печати дьявола, и он не знает, что мне удалось убить Ди Ян только из-за нее. Он, видимо, думает, что я скрыл свое истинное развитие. В таком случае я попрошу его поклясться с помощью клятвы небесной скорби, что он никому не расскажет о том, как ты убил Диюна», — сказал Хан Сюйнай. Прежде чем Дуань Линтянь успел отреагировать вовремя, она уже заставила Ван Юя поклясться, что он никому не расскажет о том, как Дуань Линтянь убил Диюна. Ван Юй уже испытывал некоторый страх перед Хан Сюйнай, и можно сказать, что Дуань Линтянь спас ему жизнь, убив Диюна, поэтому у него не имелось намерения причинять вред Дуань Линтяню совершенно. Вот почему он без колебаний согласился принести клятву. Дуань Линтянь все еще испытывал отходняк. Он не ожидал, что мастер острова Полумесяца, сильнейший эксперт святых островов Заморья, действительно умрет от его рук. Диюн гораздо более могущественный эксперт, нежели некто уровня высшего боевого императора. Более того, его истинная форма – божественный дракон. Если бы не дощечка печати дьявола, я бы даже не смог нанести ему никакого ущерба. Дуань Линтянь очень хорошо это понимал. Если бы Диюн оказался не культиватором дьявола, а обычным боевым или культиватором, то дощечка печати дьявола не возымела бы на него никакого эффекта. В то время Дуань Линтянь не смог бы убить его. Но, если бы Диюн не оказался культиватором дьявола, этого инцидента бы не случилось. Подумав немного, он покачал головой. Казалось, что сегодняшнему инциденту суждено было случиться. Возможно, даже после поглощения и запечатывания своей души, Диюн все еще не мог понять, почему ему так не повезло встретиться со смертельным врагом всех культиваторов дьявола, дощечкой печати дьявола. Если бы он знал, что у Дуань Линтяня при себе дощечка печати дьявола, он решил бы попробовать заманить его точно так же, как и Хан Сюйнай. «Сюйнай, каков самый высокий уровень развития культиватора дьяволь, которого я могу запечатать с помощью дощечки печати дьявола?» — спросил Дуань Линтянь, используя голосовую передачу. «Брат Линтянь, ты сейчас на врожденной стадии, поэтому можешь запечатать культиваторов дьявола на любом уровне стадии пролития смертных», — сказал Хан Сюйнай. «Тогда как насчет культиваторов дьявола на стадии святого зарождения?» — спросил Дуань Линтянь. «Самые большие, сейчас ты их сможешь только испугать, если продемонстрируешь дощечку печати дьявола. Запечатать ты их не сможешь», — ответила Хан Сюйнай. Услышав ее ответ, Дуань Линтянь был слегка разочарован. «К тому времени, когда я достигну уровня высшего боевого императора, высшим экспертом врожденной стадии, смогу ли я справиться с культиватором дьявола на стадии святого зарождения?» — снова спросил Дуань Линтянь. «Нет», — Хан Сюйнай покачала головой. «Сила дощечки печати дьявола в основном зависит именно от стадии развития, а не уровня развития. Я уверена, что ты тоже это почувствовал, когда использовали. Она не очень зависит от уровня твоей первородной энергии». Глава 1330. Пятилапый дьявольский дракон. Дуань Линтянь получил более глубокое понимание дощечки печати дьявола. «Даже если я прорвался на врожденную стадию, то могу пока запечатывать культиваторов дьявола на стадии пролития смертных». Уголок рта Дуань Линтяня дернулся, когда он узнал об этом. Дощечка печати дьявола – одно из 10 великих высших святых орудий из рейтинга высших святых оружий, что уже бросает вызов небесам. Остальные 9 оружия наверняка не менее удивительны, — подумал про себя Дуань Линтянь. Естественно, он также хотел узнать, на что способны другие оружия. «Как бы было здорово, если бы мне удалось заполучить в свои руки еще одно», — Дуань Линтянь размечтался. Дуань Линтянь, тот демонический зверь, в которого Диюн превратился раньше, немного походил на легендарных божественных драконов. «Как ты думаешь, легендарные божественные драконы действительно существуют?» — спросил Ван Юйце Дуань Линтяня. Прежде чем Дуань Линтянь успел ответить, Хан Сюйнай в шоке посмотрела на Ван Юя и спросила: «Дракон, хочешь сказать, Диюн не человек?» Она не слышала о нем, когда Дуань Линтянь рассказывала о прошедшем инциденте. Он только рассказал ей о том, что сделал Диюн. «Да, он не человек», — ответил Дуань Линтянь девушке, а после повернулся к Ван Юй. «Его истинная форма действительно божественный дракон, настоящий божественный дракон». Его сердце тоже пребывало в смятении, когда он дошел до конца своего предложения. Дуань Линтянь рассматривал божественных драконов как-то иначе. На земле драконы выступали в роли духовного символа. Сам он родом из народа под названием Хуа. На земле людей из народа Хуа также называли потомками дракона. Естественно, драконы, в которых верили Хуа, являлись древними легендарными восточными драконами. Они отличались от драконов в западных странах. По мнению Дуэн Линтиня, крылатые драконы западных стран – просто какие-то огромные летучие мыши. Их вообще нельзя было сравнить с легендарными восточными драконами его родины. Более того, хотя его техника культивации не имела прямой связи с драконами, она все еще косвенно связана с ними. Когда Ван Юй услышал Дуэн Линтиня, то испытал ужас и шок. Дуэн Линтянь посмотрел на Хань Сюйная и спросил: «Сюйнай, есть ли в Святой Земле боевого Дао боевые кланы драконов? Брат Линтянь, откуда ты знаешь о кланах драконов?» — слегка удивилась Хань Сюйнай. На самом деле, не все жители Святой Земли боевого Дао знали о кланах драконов. Причина в том, что кланы божественных драконов обычно держались в тени, поэтому и немногие люди знали об их существовании. Естественно, это не означало, что кланы божественных драконов полностью разорвали свои отношения с внешним миром. Напротив, как только члены клана божественных драконов достигали зрелости, их изгоняли из своих кланов, чтобы они могли тренироваться. В Святой Земле боевого Дао любой случайный человек, проходящий мимо на шумной улице, может оказаться членом клана драконов. На самом деле, если бы члены клана драконов не проявили инициативу, чтобы раскрыть свои истинные формы, никто бы о них и не узнавал. У их кланов тоже имелись свои правила. Им не разрешалось раскрывать свои истинные формы, пока они не сталкивались с ситуацией жизни или смерти, а также никакие другие члены их кланов не могли прийти им на помощь. Члены клана драконов, осмелившиеся не подчиниться этому правилу, схватывались особым отделением самого клана драконов и помещались в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. По этой причине очень немногие члены клана драконов осмеливались раскрыть свои истинные формы. Разумеется, несколько членов клана, что нарушили правила, схватили и поместили в тюрьму. Их должным образом наказали за раскрытие своих личностей. «Я слышал о них от культиватора дьявола», — ответил Дуэн Линтянь. «Культиватор дьявола?» — Хань Сюйнай нахмурилась. «Брат Линтянь, ты знаком с культиватором дьявола?» Дуэн Линтянь кивнул, а затем рассказал Хань Сюйнай о Ван Бае о том, как он завладел телом божественного дракона. Культиватор дьявола из дощечки печати дьявола, эксперт стадии святого, что при жизни пробудил 59 каналов святого, настороженно пробормотала Хань Сюйнай. Брат Линтянь, культиваторы дьявола без исключения непростые личности. Так как остаток души Ван Ба уже покинул твое тело, не приближайся к нему слишком близко в будущем. Как кто-то из Святой Земли боевого Дао, Хань Сюйнай прекрасно понимала, что представляют из себя культиваторы дьявола и какие последствия они могут принести. Хотя не все культиваторы дьявола являлись злыми, 9 из 10 злых людей в Святой Земле боевого Дао – культиваторы дьявола. В Святой Земле боевого Дао к культиваторам Дао относились с ненавистью. Естественно, это относилось только к слабым культиваторам дьявола. Если бы могущественные культиваторы дьявола шли по шумной улице, никто бы не осмелился сказать что-нибудь плохое, не говоря уже о драке. Святая Земля боевого Дао являлась местом, где действовал закон джунглей. В этом мире правили сильные. Хорошо. Дуэн Линтянь кивнул, но он совсем не волновался. Он владел дощечкой печати дьяволов, поэтому к чему ему волноваться о культиваторах дьявола? Если душа Ван Ба спрячется в чьем-то теле, дощечка его не обнаружит. Однако теперь, когда он завладел телом, дощечка печати дьявола сможет запечатать его. Брат Линтянь, ранее ты сказал, что истинная форма Ди Юна – черным божественным дракон, верно? — спросила Хань Сюйнай, вспомнив прошлую тему разговора. Дуэн Линтянь кивнул головой. «Похоже, Ди Юн был дьявольским драконом», — недоверчиво произнесла Хань Сюйнай. «Как могут дьявольские драконы все еще существовать? Более того, этот человек действительно достиг стадии пролития смертных в такой среде». Когда она закончила фразу, на ее лице отразился ужас. «Дьявольский дракон?» — Дуэн Линтянь изумился. «Сюйнай, в чем разница между дьявольским драконом и божественным драконом?» «По сути, никакой разницы между ними нет, так как дьявольские драконы также являются божественными драконами. Однако дьявольские драконы могут рассматриваться как разнородцы среди божественных драконов», — ответила Хань Сюйнай. «Все дьявольские драконы – это божественные драконы, которые прошли процесс сдьяволификации. Кланы драконов не признают таких драконов. Если такой дракон рождался, его мгновенно убивали». «Убивают таких драконов?» — удивился Дуэн Линтянь. «В Святой Земле боевого Дао ходят слухи, что первый дьявольский дракон родился очень давно. Когда он родился, Он почти подверг клан драконов полному уничтожению. По этой причине клану драконов пришлось восстанавливаться в течение нескольких десятков тысяч лет до своего прошлого расцвета сил, ответила Хань Сюинай. Дьявольский дракон чуть не уничтожил клан драконов, он такой сильный. Дуань Линтянь испытал шок, не потому, что он был сильным. В день своего рождения он тайно заразил других членов клана Кроконов, сказала Хань Сюинай. Говорят, что именно из-за того, что он заразил почти половину членов клана, то вызвал беспрецедентную гражданскую войну. Та междоусобица почти уничтожила все кланы драконов в Святой Земле Боевого Дао. И только через несколько десятков тысяч лет о них наконец-то услышали снова. Значит, поэтому их убивают сразу при рождении, уточнил Дуань Линтянь. Да, Хань Сюинай кивнула. Используя прошлое как урок, кланы драконов установили новые правила, что все дьявольские драконы немедленно подвергаются уничтожению, чтобы избежать ненужных неприятностей в будущем. Естественно, дьявольские драконы редки. Говорят, что даже одна такая особь крайне редко появляется раз в тысячу лет. Прямо как в поговорке. Один раз укусил, два раза застеснялся. Дуань Линтянь вздохнул. «Брат Линтянь, сколько когтей было у того дьявольского дракона?» Внезапно спросила Хань Сюинай, словно вспомнив что-то. «Пять», — ответил Дуань Линтянь. «Пять?» Хань Сюинай была сбита с толку, когда услышала ответ. «Брат Линтянь, ты уверен?» «Да». Дуань Линтянь кивнул. «Боже мой, этот дьявольский дракон на самом деле прямой потомок клана драконов!» Воскликнула Хань Сюинай, задыхаясь. Ван Ба тоже сказал, что он является прямым потомком клана драконов. «Сюинай, ты только узнала количество когтей на его лапах, но откуда ты знаешь, что он прямой потомок?» Дуань Линтяню стало любопытно. «Брат Линтянь, кланы драконов делят своих членов на три категории в соответствии с чистотой их крови. Истинная форма обычного члена клана – божественный дракон с тремя когтями. Их сила также обычна. Естественно, они только обычны по сравнению с другими членами клана», – терпеливо объяснила Хань Сюинай. «Далее идут божественные драконы с четырьмя когтями. Обычно они занимают важные посты в клане драконов. Например, старейшины и надзиратели – это все божественные драконы с четырьмя когтями. Выше уже идут божественные драконы с пятью когтями. Они занимают самое высокое положение в кланах. Божественные драконы с пятью когтями являются прямыми потомками клана драконов. Все лидеры их кланов – божественные драконы с пятью когтями. Только такие драконы способны внушать страх в членов клан драконов». Хань Сюинай продолжала. «Согласно слухам, в клане драконов существует только 9 божественных драконов с пятью когтями. Число никогда не меняется. Новый божественный дракон с пятью когтями родится только тогда, когда старый дракон умрет или пройдет возвышение. Но дьявольский дракон с пятью когтями – редкость даже за 10 000 лет. Говорят, что первым дьявольским драконом, который появился в истории драконьих кланов, являлся дьявольский дракон с пятью когтями. Он был прямым потомком клана драконов». Дуань Линтянь не ожидал, что члены кланов драконов классифицировались таким образом. Божественные драконы с тремя когтями, божественные драконы с четырьмя когтями и божественные драконы с пятью когтями. Он впервые увидел истинного божественного дракона, и тот дракон на самом деле оказался божественным драконом с пятью когтями. Да к тому же еще и дьявольский дракон с пятью когтями. По словам Сюине, такие драконы невероятно, просто поистине редки. Это странно, поскольку у кланов дракона уже существует правило о убийстве таких драконов в младенчестве, то почему Ди Юн жив? Более того, он действительно покинул святую землю боевого Дао и пришел сюда? Дуань Линтянь не мог не чувствовать себя смущенным, размышляя о своей удаче и личности Ди Юна. Глава 1331. Взрослая жизнь наступает в 100 лет. Понятия не имею, возможно, потомки какого-нибудь клана драконов сочли бесполезным убивать его и пожалели, предположил Хань Сюинай. Возможно также, что из-за этого они выгнали его из страны боевых святых Дао в противном случае, не говоря уже о юном божественном драконе с пятью когтями. Даже если бы это был взрослый божественный дракон с пятью когтями, клан драконов не позволил бы ему уйти так далеко. Божественный дракон с пятью когтями унаследовал родословную клана дракона, и это был корень клана дракона. Если бы не тот факт, что пятилапый дьявольский дракон мог навлечь на них беду, кланы драконов не отказались бы от него. Несовершеннолетний, Сюинай, ты имеешь в виду? Ди Йен, хозяин острова полумесяца, был всего лишь юным божественным драконом с пятью когтями? Дуань Линтянь был сбит с толку. Его тело чуть более 100 метров в длину, ему было самое большее 50 лет. Пятилапые божественные драконы достигают совершеннолетия только в возрасте 100 лет. В то время его истинная форма может достигать 300 метров в длину, ответил Хан Сюйнай. Взрослость наступает в 100 лет в. Уголке рта Дуань Линтянь можно было заметить подергивание. Кланы драконов отличаются от людей. Когда они рождаются, у них уже есть продолжительность жизни 1000 лет, прежде чем они даже начинают культивировать. Как только они начинают культивировать и совершают прорыв к стадии смертного пролития, их продолжительность жизни может увеличиться до 3000 лет, продолжил Хан Сюйнай. Как только они совершают прорыв к стадии святого рудимента, их продолжительность жизни увеличивается до 10000 лет. У них будет вечная жизнь, как только они войдут в стадию святых. Услышав это, Дуань Линтянь немедленно потерял дар речи. Это было еще более вызывающе, чем другие кланы. Люди, например, прежде чем они достигнут стадии боевого императора, они будут жить 100 лет. Когда они вошли в стадию боевого императора, у них была продолжительность жизни 200 лет. Их вообще нельзя было сравнить с кланами драконов. Кланы драконов похожи на любимых детей бога, задумчиво произнес Дуань Линтянь. Вы можете сказать, что они любимые дети бога, хорошо, что их репродуктивная способность низка. В противном случае, этот мир управлялся бы ими с давних пор, вмешался Хан Сюйнай. Дуань Линтянь решительно согласился с ней. Если бы члены могущественных драконьих кланов могли достичь такого количества людей, не говоря уже о святой земле Дао, даже три великих континента смертных управлялись бы ими. В то время другие кланы и племена могли только покориться судьбе, стать их рабами. Обмен информацией между Дуань Линтянем и Хан Сюйнаем происходил посредством голосовой передачи. По этой причине Ван Юй вообще не слышал ни слова от начала до конца. Дуань Линтянь, мы должны. Ван Юй посмотрел на Дуань Линтянь. Он хотел что-то сказать, но внезапно остановился. Его глаза сузились, и лицо тут же побледнело, как будто кто-то крепко схватил его за горло. В то же время Дуань Линтянь и Хан Сюйнай обернулись, чтобы посмотреть назад. Гигантская фигура взмыла в небо. Извивающееся тело длиной более 100 метров выглядело очень величественно. Это был божественный дракон с пятью когтями.